Наконец, поминки по рангу завершились. Дарки, как только появилась такая возможность, незаметно удалились в свое купе. Но Хайни забрался на свою полку лишь в половине четвертого, улегся, рыдая рядом с рангу, и через какое-то время забылся тревожным сном, обнимая мертвую обезьяну. К этому времени ригор мортис, трупное окоченение, зашло уже весьма далеко, и обезьяный хвост кочергой торчал между занавесок. В этом впечатляющем литературном образе есть один изъян. У человекообразных обезьян, к которым принадлежат и орангутаны, нет хвостов. Вероятно, недосмотр Дэвиса. Также трудно представить взрослого массивного орангутана, перепрыгивающим в вагоне с занавески на занавеску. Но все продолжали восхищаться преданностью Хайни. Газ сказала, что у нее от этого потеплело на сердце. Следующим утром на ярмарке первым делом нужно было похоронить Ранго. «Пусть он лежит там, где прошла для людей его жизнь», — так сказал Хайни. Профессор Спенсер, который сильно мучился похмельем, попросил Бога принять Ранго. Пришли дарки. Принесли несколько цветков, которые Хайни показным жестом сбросил с могилы. Все имущество Ранго, его чашки и блюдца, зонтик, с которым он гримасничал на канате, было похоронено вместе с ним. Чего было больше в словах Зингары? Бестактности или злого умысла, когда перед самым открытием ярмарки она во всеуслышание поинтересовалась: «Ну, и сколько нам теперь ждать первого?» Клёпа начала наигрывать мелодию. Это был вальс бедной бабочки. И мы стали готовиться к первой смене. А без Ранго работы у нас прибавилось. Только по прошествии нескольких дней мы осознали, насколько прибавилось у нас работы, когда не стало Ранго. Хайни без Ранго был пустым местом, и 5 минут представления нужно было каким-то образом распределить между всеми. Сонненфелс добровольно согласился прибавить минуту к своему номеру. Дюпар тоже согласился. Счастливая Ганна всегда была рада продлить свое выступление, чтобы подольше мучить публику религиозными изысками. И Виллару ничего не стоило увеличить на минуту номер с Абдулой. Казалось, что все просто. Но, в отличие от других, дополнительные 10 минут в день не были таким уж простым делом для Сонненфельса. Как и все силачи, он старел. Не прошло и 2 недель со дня смерти Ранго, как в 3-часовой смене Сонни поднял свою самую тяжелую штангу до колен, потом рванул ее к плечам, потом с грохотом уронил и рухнул сам. Вперед лицом. На ярмарке был доктор, и через 3 минуты он прибежал к Сонни, но поздно. Тот уже умер. Похоронить силача куда проще, чем обезьяну. Семьи у Сонни не было, а денег в поясе, который он никогда не снимал, оказалось немало, и мы смогли устроить ему пышные похороны. Был он глупый, раздражительный, любил позлословить и ничуть не напоминал добродушного гиганта, о каком распинался в своих вступительных речах Чарли, так что один лишь Хайни глубоко переживал его смерть. Но с его уходом в представлении образовалась еще одна дыра. И только благодаря Дюпару, который смог добавить несколько трюков к своему номеру на канате, удалось заделать эту брешь. И со стороны могло показаться, что в мире чудес все идет по-прежнему. Хайни оплакивал Сонни с таким же неистовством, с каким горевал над Ранго. Но на этот раз таланты не так уж и сочувствовали ему. Смерть Сонни стала убедительным подтверждением того, что проклятие мертвой обезьяны не выдумка. Зингара не замедлила обратить наше внимание на то, что Року понадобилось совсем немного времени. С той же непредсказуемостью людей чувствительных, с какой таланты прежде сострадали Хайни, теперь они прониклись к нему раздражением и были склонны винить его в смерти Сонни. Хайни оставался при балагане и по-прежнему получал жалование, так как в его контракте ничего не говорилось об убийстве обезьяны. У него начался запой. Газ и Чарли, конечно, возмущались, потому что, не принося ни гроша, Хайни, тем не менее, вводил фирму в расходы. Его присутствие постоянно напоминало о Роке, висевшем над миром чудес. Скоро ему стали открыто демонстрировать неприязнь, как это было когда-то по отношению ко мне, когда счастливой Ганне впервые пришла в голову мысль, что я приношу несчастье. Теперь никто не сомневался, несчастье приносит Хайни. Его присутствие напоминало о том, что один из нас может стать следующим в списке тех, кто должен своей смертью искупить вину перед Ранго.